не просто неотложных хозяйственных нужд государства. Но ведь написал: «Все позади, все позади». В это время Гугнишвили из Ирса, добродушный, налитый южным здоровьем Гугнишвили, единственный в залике, на кого коньяк действовал именно так, как должен действовать по проспектам сей добрый напиток, перегнулся через стол и сказал сочувственно: «Грустный какой юбиляр!» Расщапкин лишь улыбнулся в ответ. «Я тоже радость жизни потерял с первой работой», — сказал Гугнишвили. «Хорошо помню, что застрелиться хотел». «Пойми, дорогой, все написал, переплет сделал, а защищать не могу. Приехал домой в горы, еле живой приехал, мать плачет целые сутки, а дома воздух, вино. Через 3 дня за девушками ухаживал, на защите как лев себя вел, оппоненты на глазах посидели». «Да», — сказал Расщапкин. Доктор Негребин отставил фужер с минеральной водой и мечтательно улыбнулся. «В Грузию поезжай», — твердо сказал Гугнишвили. «Такая страна мертвого лечит. Путевка у меня в Кисловодск». «Какую производишь ошибку!» В комическом ужасе отмахнулся от него Гугнишвили. «Распорядок, маспорядок! Плохой едой желудок испортишь! Ночью в окно полезешь, руку сломаешь! Зачем?» Расщапкин усмехнулся и потянулся за коньяком, чтобы налить Гугнишвили и чокнуться с ним. А доктор Негребин покачал головой в несуществимой мечте. «За Грузию!» — сказал Гугнишвили. «Гамар Джос!» Он хитрым эллипсом крутанул рюмку в воздухе и выпил коньяк. А выпив, взял не спеша ломтик лимона и подмигнул Расщапкину добродушно и мудро, как человек, знающий соль бытия. «Ах!» — подумал несвязно Расщапкин. «Что это я в самом деле? В каком году было введено христианство на Руси? В 988-м. В каком году была битва при Грюнвальде? В 1410-м. А где тот лес, при котором состоялась битва? Где кости погибших людей? Разыщите вы их потомков. Что это я в самом деле?» В банкетном залике шумели гуманитарии, физически слабые люди умственного труда с сильно развитым интеллектом. Доктор Негребин, который знал древние романские языки, позабытые среди романских народов, и Толя Цветков, будущий академик, и Гугнишвили, знаток аббасидской эпохи и сам бесспорный в душе аббасид. Мимо гостиницы «Алтай», что возле окружной железной дороги, проносились с грохотом электрички. К шуму их примешивался голос снабженца, который кричал в трубку коридорного телефона и выпрашивал тонкий прокат из легирки и станок КДК-500. Снабженец был нервным, взъерошенным человеком, и слова «лимит», «разнарядка» произносил с крайней брезгливостью. Кроме того, уборщица стучала в дверь номера 23. Стучала давно. За дверью этого номера спал послебанкетный Расщапкин. Наконец он проснулся и сипло крикнул: «Войдите!» Но вспомнил, что дверь закрыта ключом изнутри. Встал, накинул на себя одеяло и босиком прошлепал до двери. Уборщица вошла, глянула на стол,